Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радио «Энергия жизни» совместно с Курским каналом начинает нашу сегодняшнюю юбилейную, не в смысле счета, а в смысле значимости, программу по случаю Дня Победы. Александр Бабисадов здесь у нас выступает в качестве, ну, не то чтобы постоянного, но периодического и всегда желанного гостя. Здрасте! Здравствуй, Саша! И одновременно я поздороваюсь уже и со слушателями Курского канала. Здравствуйте, дорогие друзья! От всей души вас хочу всех поздравить с 70-летием Победы. Действительно, очень значимая дата для всей нашей страны. Ну и вообще для всех тех, кто участвовал в этом во всем, кто воевал, для ветеранов, да и не только, и для нас, вот для поколения Next, так называемого. Конечно, это все свято, и это никогда из нашей памяти ни в коем случае не сотрется. Хотя пытаются это сделать и немцы. Вы, наверное, наслышаны про тот инцидент, который был, когда они потребовали у наших байкеров убрать Знамя Победы с, значит, мотоциклов, с автотранспорта. Ну, что я хочу сказать? Мало мы им Рейхстаг разбомбили. Нужно было не только купол разнести, но и до самого фундамента. А толку, Саш, от того? И что бы было бы? И было бы все то же самое. И переворачивают историю, и хоть ты проиграй, хоть ты выиграй. Ну, как мне кажется, не знаю. Ну, как вы всегда говорите, история старая сплетница, но есть и положительные примеры. Например, я сейчас хочу сказать о том, что у нас в юбилейные годы, вот в годы знаковых вот таких вот празднеств, у нас обычно принято приглашать на свой военный парад иностранных военнослужащих, что немножко странно. Такого не делают ни американцы, ни шведы, ни французы. Это все в исключительных случаях делается, и я думаю, что вряд ли делается. А вот мы таким вот жестом хотим показать, как мне кажется, наверное, и то, что мы не боимся сотрудничества, не боимся, не дай бог, конечно, но воевать плечом к плечу с другими людьми. Да, о войне там речь не идет вообще, в принципе. Но идет не идет, а ОДКБ создавалось не просто так, понимаете? Я про организацию договора о коллективной безопасности. Вам, конечно же, я думаю, весьма импонирует то, что на сегодняшнем параде будут присутствовать войска близких вам, Казахстана и Киргизии. Да, да, да, и Армения там же, и вот Лукашенко приехал вроде как, насколько я опять же наслышан. Ну, Нурсултан Абишевич, он там, дай бог вообще ему здоровья, конечно же. И дай бог процветания заодно и его республике, ну, моей родине. Я не могу мимо этого пройти. Конечно, ведь столько лет прожить, это все-таки не шутки. Да, 18 лет. Такими вещами не разбрасываются, нет. Конечно. Тем более, я же ведь так же был на парадах Победы, когда был маленьким. Вот, и не только, и на 1 мая, вот эта площадь республики, то есть я же все это помню. Вот. Если в Москве Красная площадь, то там площадь республики называлась. Ну, тоже, она, кстати, была чем-то на Красную похожа. Конечно, они пытались что-то такое делать. Вот, так что все, я это помню. Вот, ну, в общем-то, как-то так. Но, вы знаете, уже у стариков, у представителей старшего поколения, в том числе и казахского, есть такие опасения. Вот я недавно смотрел одну из телевизионных передач, когда они участвовали в составе особой делегации в посещении нашей Государственной Думы, наших парламентариев. Так вот, они высказали такое опасение, что есть и в Казахстане, и в России те силы, которые победу хотят как бы разграничить, разорвать по кускам. То есть мы победили свое, а вы победили свое. Что является полнейшим бредом и несусветной чепухой, на мой взгляд, потому что все-таки... Чушь какая-то вообще. Несмотря на то, что мы уже разные страны, но... Победа-то мне... одна на всех вообще. Победа одна на всех. И знаете, мне немножко обидно, вот когда сейчас будут, значит, проходить войска и министр обороны... с командующим будут поздравлять, значит, военнослужащих и присутствующих с Днем Победы, что при словах «поздравляю вас» и так далее опускается «с Днем Победы советского народа» в Великой Отечественной войне. Почему это так делается? Почему у нас такая десоветизация злобная происходит? Так а советский народ это и есть мы вообще-то. Это выражение опускается, понимаете? Оно, а парад на нас смотрят и на территории СНГ, и получается как бы обидно, что мы, русские, как бы засчитываем это как свою... Ну да, как свое, да, это бред какой-то. Это кому-то надо вот против нас в очередной раз настроить. И, ну, это детский сад, господи. Что на это внимание обращать? Вот такое вот упущение, конечно, есть. Да, это не сколько упущение, это просто, опять же, то, о чем мы говорили в начале. Это переворот истории, которая похожа на детский сад. Все воевали, так что все, как говорится, кто жив, кто нет. И это было практически везде. Вот уж действительно все воевали, но кто-то честно, а кто-то нечестно. Сейчас уже разбираться в этом. Слышали мы про эти случаи. А кто вообще сел в эшелон и оказывается уже деда? И себя причисляют к ветеранам, да? К сожалению, такое тоже есть. Это еще мой дед рассказывал, так что. Слава богу, моей семьи это не коснулось. Мой дед погиб честно, мой погиб дожил буквально, до 90 годов. Ну, может быть, после 2-3 дней спустя, как его забрали, а забрали его 22 июня 41 года, и вот спустя некоторое время он погиб, получил пулю. Якобы. Здесь тоже все достаточно неясно, но я знаю, где он похоронен и где он лежит. И вы знаете, я тут обращался к нашим местным властям, чтобы просто занесли его на доску. Ну, чтобы как бы ходить, почтить память. Потому что в то место, где он на самом деле лежит, я прибыть не смогу. Даже если будет желание. Потому что все-таки тяжело. И что вы думаете, отказали только потому, что он не местный? Хотя ранее та местность, из которой он вышел, относилась к нашему району, понимаете? Это сейчас это Московская область. А ранее это был Боровский район. Ну, Саш, главное, что он у тебя есть в сердце. Но нам сказали, что извините, мол, тут и так латыши с русскими вперемешку у нас здесь прибалты лежат. Ну и что? Опять же это к тому же, что только не мы, что ли, воевали? Опять же к тому же, что там, значит, наших перезакапывают глумленчески совершенно куда-то, пытаются спрятать, символику там спилить. Да оставьте вы серп и молот, не вы его вешали, не вам его снимать. Не, ну хорошо, я не знаю, может быть это, конечно... Не из той серии, но тогда у меня возникает вопрос в другом. А как же насчет того, что абсолютно везде, во всех, ну пусть не 15, да, пусть там республиках там 10-9, вот, которые вот, поддерживают вот нашу вот эту победу, да, есть обязательно памятник неизвестному солдату, и он тоже не местный и неизвестный к тому же. Как с этим тогда быть? Глупости какие-то. Да мало ли что там, кто не местный. Ну что, где уж удалось, может быть, жестоко будет сказано, но где удалось погибнуть, там и удалось. Вот. Да нет, жестоко не будет сказано, потому что тогда, собственно говоря, не разбирались мы, кого защищать. Для нас все люди, люди. Мы защищали свою страну, как не разбирались? Мы защищали Советский Союз. Мы защищали весь мир. Ну что, дядь Саш, давайте, наверное, мы с вами все-таки сконцентрируемся и оставим наш вот обмен мнениями и все-таки прильнем к экрану, а будет что посмотреть и послушать все-таки. Все-таки на параде Победы будут присутствовать и женщины, причем и женщины в форме. Это я сейчас говорю о двух славных сербках из сербской гвардии, которые удостоились почетного права участвовать в параде Победы наравне с мужчинами, да. Сербы тоже будут чеканить шаг. Я считаю, главное, чтобы мы продолжали жить, конечно же, по возможности без войн, в мире, в любви и согласии. Есть такая шутка, которая гласит так, что умом Россию не понять, пока не выпито 0,5. И дело кажется нехитрым, когда попахивает литром, ну а что? Из песни же слов не выкинешь. Ну, я надеюсь, что те, у кого есть возможность, ибо сегодня не грех, поднимут и фронтовые 100 грамм. Конечно, фронтовые, да, обязательно. Кстати, ваш покорный слуга, естественно, сделает то же самое. Ну, я рад за вас. При всем моем пренебрежительном отношении к алкоголю все-таки, но, извините, это праздник, имеете право, и имеют право наши ветераны и тем паче. Главное, чтобы у нас не жарили, значит, котлеты на вечном огне, как это делают, жарили, значит, шашлыки некоторые недалекие люди, и не мочились возле памятников бесстыдно. Как у нас это случилось, к сожалению, говорю это с глубоким стыдом, совершенно не понимая, каким уродом и кретином нужно быть. А у нас это случилось в Боровске, прямо, собственно говоря, за мемориалом, который у нас расположен здесь, в Центральном парке. Ну, я говорю у нас, потому что мы расположены от Боровска не слишком далеко, ведь это 10-15 километров. А, ты имеешь в виду Калужскую область, да, вот? Где ты живешь? Да, к сожалению, такие вещи тоже есть. Да, господи, да дураков много, и что на них обращать внимание? Ну, дураки есть везде и во всех странах, так что... Главное жить своим умом и все на том. И что вот это... Единственное, что с ним можно сделать, это поймать и наказать рублем. Ну, так, то если поймают. В нашей стране сейчас ничему не удивишься. Самое главное, что вот в данный момент у нас есть праздник, который мы с превеликим удовольствием отметим, почтим, конечно, погибших. Вот. И я от всего сердца, во-первых, поздравляю и твоих слушателей, Саша, «Энергии жизни». Хочу поздравить еще раз всех наших радиослушателей, слушателей Курского канала. Ну и, конечно же, хочу поздравить наших коллег. Вот, и твоих коллег, и моих. Вот, Александру, Елену и вообще всех вас, дорогие друзья, от всей души с праздником. Всего вам самого-самого доброго, самого наилучшего. И дай Бог вам всем здоровья и мир вашим домам. Спасибо, дядя Саш, как всегда, очень живо, ярко, не фальшиво и не предвзято, самое главное. Ну, а мы, собственно, переключаемся сейчас, пока что еще переносимся в Совет Федерации, в кабинет председателя Валентины Ивановны Матвиенко. И ей сейчас дадим слово для обращения к радиослушателям. Дорогие друзья, у стран Содружества независимых государств вековая совместная история. Она отмечена многими значимыми событиями, славными свершениями. И все же победа в Великой Отечественной войне, одержанная всеми нами 70 лет назад, занимает особое место. 70 лет – немалый срок даже по историческим меркам. Тем не менее, с годами величие подвига, свершенного народами наших стран, не только не меркнет, а, напротив, вырисовывается все яснее и полнее. Все глубже становится осознание судьбоносного для человечества значения победы над фашизмом, над его оплотом нацистской Германии. День Победы – это праздник торжества свободы над неволей, гуманизма над злом, культуры над мраком нового варварства. Весомый вклад в победу внесли государства антигитлеровской коалиции, антифашистские силы в разных странах мира, и мы отдаем должное их мужеству. И все же исход самой кровопролитной в истории войны решался в сражениях, которые развернулись на территории Советского Союза. Война коснулась каждой семьи. На защиту Родины встали люди всех национальностей, жители всех республик СССР. И мы победили. Вот почему День Победы – наш общий праздник, священный праздник для граждан всех стран Содружества независимых государств. Важнейший урок Великой Отечественной Второй мировой войны – не допустить нового пришествия фашизма, повторения мирового кровопролития. Сегодня мы видим, как активизируются те, кто черпает вдохновение в идейном и политическом наследии нацистов. Дать отпор этим опасным играм – долг всех государств, всех политических сил, сознающих свою ответственность за мирное будущее человечества. Большую роль здесь может и должно сыграть парламентское сообщество, и в первую очередь парламенты государств-участников СНГ. Ведь наши страны особенно хорошо знают и помнят, какую страшную угрозу несет в себе фашизм. В День Победы мы чествуем тех, кто на своих плечах вынес тяготы военного лихолетия, отстоял свободу и независимость своего Отечества. Мы чествуем героев фронтовиков, партизан, участников подполья, чествуем доблестных тружеников тыла. И, конечно, вспоминаем тех, кто пал на полях сражений, погиб в фашистской неволе, стал жертвой варварских бомбардировок, обстрелов, голода. Победа – великое достояние, неиссякаемый источник нашей духовной силы, уверенности в достойном будущем. Низкий поклон и здоровья вам, дорогие ветераны, дорогие победители!